Глава 13. Казалось, что погода хотела перемениться к лучшему. Действительно, мокрый снег, валивший доселе целыми тучами, начал мало-помалу редеть, и, наконец, почти совсем перестал. Стало видно небо, и на нем там и сям заискрились звездочки. Было только мокро, грязно, сыро и удушливо, особенно для господина Галяткина, который и без того уже едва дух переводил. Вымокшая и отяжелевшая шинель его принимала все его члены какой-то неприятно теплую сыростью и тяжестью своей подламывала и без того уже сильно ослабевшие ноги его. Какая-то лихорадочная дрожь гуляла острыми и едкими мурашками по всему его телу. Изнеможение точило из него холодный болезненный пот, так что господин Галяткин позабыл уже при всем удобном случае повторить свойственную ему твердостью и решимостью свою любимую фразу, что оно и все-то авось может быть как-нибудь, наверное, непременно возьмет, да и уладится к лучшему. Впрочем, это все еще ничего, покамест, — прибавил крепкий и неунывающий духом герой наш, отирая с лица своего капли холодной воды, струившейся по всем направлениям с полей круглой и до того взмокшей шляпы его, что уже вода не держалась на ней. Прибавив, что это все еще ничего, герой наш попробовал было присесть на довольно толстый деревянный обрубок, валявшийся возле кучи дров на дворе Алсуфьи Ивановича. Конечно, об испанских серенадах и о шелковых лестницах нечего уже было думать. Но об укромном угодье, хотя и не совсем теплом, но зато уютном и скрытном, нужно же было подумать. Сильно соблазнял его мимоходом сказать тот самый уголок в сенях квартиры Алсуфьи Ивановича, где прежде еще, почти в начале сей правдивой истории, выстоял свои 2 часа наш герой между шкафом и старыми ширмами, между всяким домашним и ненужным дрязгом, хламом и рухлядью. Дело в том, что и теперь господин Галяткин стоял и выжидал уже целые 2 часа на дворе Алсуфьи Ивановича. Но относительно укромного и уютного прежнего уголка существовали теперь некоторые неудобства, прежде не существовавшие. Первое неудобство — то, что, вероятно, это место теперь замечено и приняты насчет его некоторые предохранительные меры со времени истории на последнем бале у Алсуфьи Ивановича. А во-вторых, должно же было ждать условного знака от Клары Алсуфьевны, потому что непременно должен же был существовать какой-нибудь эдакий знак условный. Так всегда делалось, и, дескать, не нами началось, не нами и кончится. Господин Галяткин тут же, кстати, мимоходом припомнил какой-то роман, уже давно им прочитанный, где героиня подала условный знак Альфреду совершенно в подобном же обстоятельстве, привязав к окну розовую ленточку. Но розовая ленточка теперь, ночью и при санкт-петербургском климате, известном своей сыростью и ненадежностью, в дело идти не могла. И, одним словом, была совсем невозможно. «Нет, тут не до шелковых лестниц», — подумал герой наш. «А я лучше здесь так себе, укромно и втихомолчку. Я лучше вот, например, здесь стану». И выбрал местечко на дворе против самых окон около кучи складенных дров. Конечно, на дворе ходило много посторонних людей — форейтеров, кучеров. К тому же стучали колеса и фыркали лошади и так далее. Но все-таки место было удобное. Заметят ли, не заметят ли, а теперь, по крайней мере, выгода та, что дело происходит некоторым образом в тени, и господина Галяткина не видит никто. Сам же он мог видеть решительно все. Окна были сильно освещены. Был какой-то торжественный съезд у Алсуфьи Ивановича. Музыки, впрочем, еще не было слышно. «Стало быть, это не бал, а так, по какому-нибудь другому случаю съехались», — думал отчасти замирая наш герой. «Да сегодня ли, впрочем, — пронеслось в его голове, — не ошибка ли в числе? Может быть, все может быть. А ну вот это как может быть все. Оно еще, может быть, вчера было письмо-то написано, а ко мне не дошло, и потому не дошло, что Петрушка сюда замешался, шельмец он такой. Или завтра написано. То есть что я? Что завтра нужно было все сделать, то есть с каретой-то ждать. Тут герой наш похолодел окончательно и полез в свой карман за письмом, чтобы справиться. Но письма, к удивлению его, не оказалось в кармане. «Как же это?» — прошептал полумертвый господин Галяткин. «Где же это я оставил его? Стало быть, я его потерял? Этого еще не доставало!» — простонал он, наконец, в заключение. «Ну, если оно в недобрые руки теперь попадет? Да, может, попало уже? Господи, что из этого воспоследует? Будет такое, что уж... Ах ты, судьба, ты моя ненавистная!» Тут господин Галяткин как лист задрожал при мысли, что, может быть, неблагопристойный близнец его, набрасывая ему шинель на голову, имел именно целью похитить письмо, о котором как-нибудь там пронюхал от врагов господина Галяткина. «К тому же он перехватывает?» — подумал герой наш. «Доказательством же? Да что доказательством?» После первого припадка из столбняка ужаса кровь бросилась в голову господина Галяткина. Со стоном и скрежеща зубами схватил он себя за горячую голову, опустился на свой обрубок и начал думать о чем-то. Но мысли как-то ни о чем не вязались в его голове. Мелькали какие-то лица, припоминались, то неясно, то резко какие-то давно забытые происшествия, лезли в голову какие-то мотивы каких-то глупых песен. Тоска, тоска была неестественная. Боже мой, — подумал, несколько очнувшись, герой наш, подавляя глухое рыдание в груди, — подай мне твердость духа в неистощимой глубине моих бедствий, что пропал я, исчез совершенно, в этом уж нет никакого сомнения, и это все в порядке вещей, ибо и быть не может никаким другим образом. Во-первых, я места лишился, непременно лишился, никак не мог не лишиться. Ну да, положим, оно и уладится как-нибудь там. Деньжонок же моих, положим, и достанет на первый раз там квартиренку, другую какую-нибудь, меблишки какой-нибудь, нужно же. Петрушки же, во-первых, не будет со мной. Я могу и без шельмица, от жильцов. Ну, хорошо, и входишь, и уходишь, когда мне угодно. Да и Петрушка не будет ворчать, что поздно приходишь. Вот оно как, вот почему от жильцов хорошо. Ну, да положим, это все хорошо. Только как же я все не про то говорю? Вовсе не про то говорю». Тут мысль о настоящем положении опять озарила память господина Галяткина. Он оглянулся кругом. «Ах ты, Господи, Бог мой! Господи, Бог мой! Да о чем же это я теперь говорю?» — подумал он, растерявшись совсем и хватая себя за свою горячую голову. «Не ж скоро, сударь, извольте ехать!» — произнес голос над господином Галяткиным. Господин Галяткин вздрогнул, но перед ним стоял его извозчик, тоже весь до нитки измокший и продрогший, от нетерпения и от нечего делать, вздумавший заглянуть к господину Галяткину за дрова. — Я, мой друг, ничего. Я, мой друг, скоро, очень скоро. А ты подожди. Извозчик ушел, ворча себе под нос. — А в чем же он это ворчит? — думал сквозь слезы господин Галяткин. — Ведь я его нанял же на вечер. Ведь я того в своем праве теперь. Вот оно как. На вечер нанял, так и дело с концом. Хоть и так простоишь, все равно все в моей воле. Волен ехать и волен не ехать. И что вот еще здесь за дровами стою, так это совсем ничего. И не смеешь ничего говорить, дескать, барину хочется за дровами стоять. Вот оно и стоит за дровами, и чести ничьей не марает. Вот оно как. Вот оно как, сударнева моя, если только это вам хочется знать. А в хижине, сударнева моя, дескать, так и так в наш век никто не живет. Вот оно что. А без благонравия в наш промышленный век, сударнева моя, не возьмешь, чему сами теперь служите пагубным примером. Дескать, повычкам нужно служить и в хижине жить на морском берегу. Во-первых, сударнева моя, на морских берегах нет повычек. А во-вторых, и достать его нам с вами нельзя, повыдчика-то, ибо, положим, примерно сказать, вот я просьбу подаю, являюсь, дескать, так и так в повыдчике, дескать, того, и от врага защитить, а вам скажут, сударь, дескать, того, повыдчиков много, и что вы здесь не у иммигрантки Фальбала, где вы благонравие учились, чему сами служите пагубным примером? Благонравие же, сударыня, значит дома сидеть, отца уважать и не думать о женишках прежде времени. Женишки ж, сударыня, в свое время найдутся, вот оно как. Конечно, разным талантам бесспорно нужно уметь как-то на фортепианах иногда поиграть, по-французски говорить, истории, географии, закону Божию и арифметики, вот оно как, а больше не нужно». К тому же и кухня непременно в область ведения всякой благонравной девицы должна входить кухня. А то что ж тут? Во-первых, красавица моя, милостивая моя государыня, вас не пустят, а пустят за вами погоню и потом под сюркуп в монастырь. Тогда что, сударыня моя? Тогда мне-то что делать прикажете? Прикажете мне, сударыня моя, следуя некоторым глупым романам, на ближний холм приходить и таять в слезах, смотря на хладные стены вашего заключения? И, наконец, умереть, следуя привычке некоторых скверных немецких поэтов и романистов? Так ли, сударыня? Да, во-первых, позвольте сказать вам по-дружески, что дела так не делаются, а во-вторых, и вас, да и родителей-то ваших посек бы припорядочно за то, что французские-то книжечки вам давали читать, ибо французские книжки добру не научат, там яд, яд тлетворный, сударыня моя. Или вы думаете, позвольте вас спросить, или вы думаете, что, дескать, так и так, убежим безнаказанно, да и того, дескать, хижинку вам на берегу моря, да и ворковать начнем, и об чувствах разных рассуждать, да так и всю жизнь проведем, в довольстве и в счастье, да потом заведется птенец, так мы и того, дескать, так и так, родитель наш, статский советник, Алсуфий Иванович, вот, дескать, птенец завелся, так вы по всему удобному случаю снимите проклятие, да благословите чету. Нет, сударыня, и опять-таки дела так не делаются, и первое дело то, что воркования не будет, не извольте надеяться, нынче муж, сударыня вы моя, господин, и добрая благовоспитанная жена должна во всем угождать ему. А нежности, сударыня, нынче не любят в наш промышленный век. Дескать, прошли времена Жан-Жака Руссо. Муж, например, нынче приходит голодный из должности. Дескать, душенька, нет ли чего закусить, водочки выпить, селедочки поесть, так у вас, сударыня, должны быть сейчас наготове и водочка, и селедочка. Муж закусит себя с аппетитом, да на вас и не взглянет, а скажет, поди, кадя, скать на кухню, котеночек, да присмотри за обед, да разве-разве в неделю разок поцелует, да и то равнодушно. Вот оно как по-нашему, сударыня вы моя, да и то, дескать, равнодушно. Вот оно как будет, если так рассуждать, если уж на то пошло, что таким-то образом начать на дело смотреть. Да и я-то тут что? Меня-то, сударыня, в ваши капризы зачем подмешали? Дескать, благодетельный за меня страждущий и всячески милый сердцу моему человек и так далее. Да, во-первых, я, сударыня моя, я для вас не гожусь. Сами знаете, комплиментом не мастер. Дамские там разные раздушенные пустячки говорить не люблю. Селадонов не жалую, да и фигурою признаться не взял. Ложного-то хвостовства и стыда вы в нас не найдете. А признаемся вам теперь во всей искренности, дескать, вот оно как, обладаем лишь прямым и открытым характером да здравым рассудком, интригами не занимаемся, не интригант, дескать, и этим горжусь, вот оно как, хожу без маски между добрых людей, и чтоб все вам сказать... Вдруг господин Галеткин вздрогнул. Рыжая и взмокшая окончательно борода его кучера опять глянула к нему за дрова. «Я сейчас, мой друг. Я, мой друг, знаешь, тотчас, я, мой друг, тотчас же», — отвечал господин Галяткин трепещущим и изнывающим голосом. Кучер почесал в затылке, потом погладил свою бороду, потом шагнул шаг вперед, остановился и недоверчиво взглянул на господина Галяткина. — Я сейчас, мой друг, я, видишь, мой друг, я немножко, я, видишь, мой друг, только секундочку здесь, видишь, мой друг... «Нежто совсем не поедете», — сказал, наконец, кучер, решительно и окончательно приступая к господину Галяткину. «Нет, мой друг, я сейчас. Я, видишь, мой друг, дожидаюсь». «Так-с». «Я, видишь, мой друг, ты из какой деревни, мой милый?» «Мы господские». «И добрых господ?» «Ничто». «Да, мой друг, ты постой здесь, мой друг. Ты, видишь, мой друг, ты давно в Петербурге?» «Да уж год езжу». «И хорошо тебе, друг мой?» «Ничто». «Да, мой друг, да. Благодари провидение, мой друг. Ты, мой друг, доброго человека ищи. Нынче добрые люди стали редки, мой милый. Он обмоет, накормит и напоит тебя, милый мой, добрый ты человек. А иногда ты видишь, что и через золото слезы льются, мой друг. Видишь плачевный пример. Вот оно как, милый мой. Извозчику как будто стало жалко господина Галяткина. Да извольте, я подождусь. Не что, долго ждать будетесь? Нет, мой друг, нет. Я уж, знаешь, того... Я уж не буду ждать, милый мой. Как ты думаешь, друг мой? Я на тебя полагаюсь. Я уж не буду здесь ждать. Не ж, совсем не поедете. Нет, мой друг, нет. А я тебя поблагодарю, милый мой. Вот оно как. Тебе сколько следует, милый мой? Да уж за что рядились, сударь, то и пожалуйте. Ждал, сударь, долго. Уж вы человек не обидите, сударь. Ну вот тебе, милый мой, вот тебе. Тут господин Галяткин отдал все 6 рублей серебром извозчику и, серьезно решившись не терять более времени, то есть уйти по-добру, по-здорову, тем более, что уже окончательно решено было дело, извозчик отпущен был, и, следовательно, ждать более нечего, пустился со двора, вышел за ворота, поворотил налево и, без оглядки, задыхаясь и радуясь, пустился бежать. «Оно, может быть, и все устроится к лучшему», — думал он, «а я вот таким-то образом беды избежал». Действительно, как-то вдруг стало необыкновенно легко в душе господина Галяткина. «Ах, как бы устроилось к лучшему!» — подумал герой наш, сам, впрочем, мало себе на слово веря. «Вот я и того», — думал он. «Нет, я лучше вот так и с другой стороны. Или лучше вот это к мне сделать». Таким образом, сомневаясь, ища ключа и разрешения сомнений своих, герой наш добежал до Семеновского моста, а, добежав до Семеновского моста, благоразумно и окончательно положил воротиться. «Оно и лучше», — подумал он, — «я лучше с другой стороны. То есть вот как. Я буду так, наблюдателем посторонним буду, да и дело с концом. Дескать, я наблюдатель, лицо постороннее только, а там, что ни случись, не я виноват. Вот оно как, вот оно таким-то образом и будет теперь». Положив воротиться, герой наш действительно воротился, тем более, что по счастливой мысли своей ставил себя теперь лицом совсем посторонним. «Оно же и лучше. И не отвечаешь ни за что, да и увидишь, что следовало. Вот оно как». То есть расчет был вернейший, да и дело с концом. Успокоившись, забрался он опять под мирную сень своей успокоительной и охранительной кучи дров и внимательно стал смотреть на окна. В этот раз смотреть и дожидаться пришлось ему недолго. Вдруг во всех окнах разом обнаружилось какое-то странное движение, замелькали фигуры, открылись занавесы, целые группы людей толпились в окнах Алсуфьи Ивановича, все искали и выглядывали чего-то на дворе. Обеспеченный своей кучей дров, герой наш тоже, в свою очередь, с любопытством стал следить за всеобщим движением и с участием вытягивать направо и налево свою голову, сколько, по крайней мере, позволяла ему короткая тень от дровяной кучи, его прикрывавшая. Вдруг он оторопел, вздрогнул и едва не присел на месте от ужаса. Ему показалось, одним словом, он догадался вполне, что искали не что-нибудь и не кого-нибудь, искали просто его, господина Галяткина. Все смотрят в его сторону, все указывают в его сторону, бежать было невозможно, увидят. Оторопевший господин Галяткин прижался как можно плотнее к дровам и тут только заметил, что предательская тень изменяла, что прикрывала она не всего его. С величайшим удовольствием согласился бы наш герой пролезть теперь в какую-нибудь мышиную щелочку между дровами, да там и сидеть себе смирно, если б только это было возможно, но было решительно невозможно. В агонии своей он стал, наконец, решительно и прямо смотреть на все окна разом, оно же и лучшее, и вдруг сгорел со стыда окончательно. Его совершенно заметили, все разом заметили, все манят его руками, все кивают ему головами, все зовут его. Вот щелкнуло и отворилось несколько форточек, несколько голосов разом что-то начали кричать ему. «Удивляюсь, как этих девчонок не секут еще с детства», — бормотал про себя наш герой, совсем потерявшись. Вдруг с крыльца сбежал он, известно кто, в одном вицмундире, без шляпы, запыхавшись, юлясь, семеня и подпрыгивая, вероломно изъявляя ужаснейшую радость о том, что увидел, наконец, господина Галяткина. «Яков Петрович!» — защебетал известный своей бесполезностью человек. «Яков Петрович, вы здесь? Вы простудитесь? Здесь холодно. Яков Петрович, пожалуйте в комнату!» «Яков Петрович, нет, я ничего, Яков Петрович», — покорным голосом пробормотал наш герой. «Нет, нельзя, Яков Петрович. Просят, покорнейше просят, ждут нас. Осчастливьте, дескать, приведите сюда Якова Петровича, вот как-с». «Нет, Яков Петрович, я, видите ли, я бы лучше сделал, мне бы лучше домой пойти, Яков Петрович», — говорил наш герой, горя на мелком огне и замерзая от стыда и ужаса все в одно время. «Не-не-не-не-не-не-не», — защебетал отвратительный человек. «Не-не-не-не, за что? Идем», — сказал он решительно и потащил к крыльцу господина Галяткина-старшего. Господин Галяткин-старший хотел было вовсе не идти, но так как смотрели все и сопротивлялись, и упираться было бы глупо, то герой наш пошел. Впрочем, нельзя сказать, чтобы пошел, потому что решительно сам не знал, что с ним делается. Да уж так, ничего, заодно. Прежде, нежели герой наш успел кое-как оправиться и опомниться, очутился он в зале. Он был бледен, растрепан, растерзан, мутными глазами окинул он всю толпу. Ужас! Зала! Все комнаты, все, все было полным-полнехонько, людей было бездна, дам целая оранжерея, все это теснилось около господина Галяткина, все это стремилось к господину Галяткину, все это выносило на плечах своих господина Галяткина, весьма ясно заметившего, что его упирают в какую-то сторону. «Ведь не к дверям?» — пронеслось в голове господина Галяткина. Действительно, упирали его не к дверям, а прямо к покойным креслам Алсуфьи Ивановича. Возле кресел с одной стороны стояла Клара Алсуфьевна, бледная, томная, грустная, впрочем, пышно убранная. Особенно бросились в глаза господину Галяткину маленькие беленькие цветочки в ее черных волосах, что составляло превосходный эффект. С другой стороны кресел держался Владимир Семенович в черном фраке с новым своим орденом в петличке. Господина Галяткина вели под руки и, как сказано было выше, прямо на Алсуфья Ивановича. С одной стороны, господин Галяткин-младший, принявший на себя вид чрезвычайно благопристойный и благонамеренный, чему наш герой да нельзя обрадовался, с другой же стороны руководил его Андрей Филиппович с самой торжественной миной в лице. «Что бы это?» — подумал господин Галяткин. Когда же он увидал, что ведут его к Алсуфью Ивановичу, то его вдруг как будто молнией озарило. Мысль о перехваченном письме мелькнула в голове его. В неистощимой агонии предстал наш герой перед кресло Алсуфья Ивановича. «Как мне теперь?» — подумал он про себя. «Разумеется, это все на смелую ногу, то есть с откровенностью, нерешенную благородство, дескать, так и так, и так далее». Но чего боялся, по-видимому, герой на что и не случилось. Алсуфий Иванович принял, кажется, весьма хорошо господина Галяткина, и хотя не протянул ему руки своей, но, по крайней мере, смотря на него, покачал свою седовласую, внушающую всякое уважение головою, покачал с каким-то торжественно печальным, но вместе с тем благосклонным видом. Так, по крайней мере, показалось господину Галяткину. Ему показалось даже, что слеза блеснула в тусклых взорах Алсуфьи Ивановича. Он поднял глаза и увидел, что и на ресницах Клары Алсуфьевны, тут же стоявшей, тоже как будто блеснула слезинка, что и в глазах Владимира Семеновича тоже как будто бы было что-то подобное, что, наконец, ненарушимое и спокойное достоинство Андрея Филипповича тоже стоило общего слезящегося участия, что, наконец, юноша, когда-то весьма походивший на важного советника, уже горько рыдал, пользуясь настоящей минутой. Или это все, может быть, только так показалось господину Галяткину, потому что он сам весьма прослезился и ясно слышал, как текли его горячие слезы по его холодным щекам. голосом, полным рыданий, примиренный с людьми и судьбою и крайне любя в настоящее мгновение не только Алсуфья Ивановича, не только всех гостей, взятых вместе, но даже и зловредного близнеца своего, который теперь, по-видимому, вовсе был не зловредным и даже не близнецом господину Галяткину, но совершенно посторонним и крайне любезным самим по себе человеком, обратился было герой наш к Алсуфью Ивановичу с трогательным излиянием души своей, но от полноты всего в нем накопившегося не мог ровно ничего объяснить, а только весьма красноречивым жестом молча указал на свое сердце. Наконец Андрей Филиппович, вероятно, желая пощадить чувствительность седовласого старца, отвел господина Галяткина немного в сторону и оставил его, впрочем, кажется, в совершенно независимом положении. Улыбаясь, что-то бормоча себе под нос, немного недоумевая, но во всяком случае почти совершенно примиренный с людьми и судьбою, начал пробираться наш герой куда-то сквозь густую массу гостей. Все ему давали дорогу, все смотрели на него с каким-то странным любопытством и с каким-то необъяснимым загадочным участием. Герой наш прошел в другую комнату, тоже внимание везде. Он глухо слышал, как целая толпа теснилась по следам его, как замечали его каждый шаг, как втихомолку все между собою толковали о чем-то весьма занимательном, качали головами, говорили, судили, рядили и шептались. Господину Галяткину весьма бы хотелось узнать, о чем они все так судят и рядят и шепчутся. Оглянувшись, герой наш заметил подле себя господина Галяткина-младшего. Почувствовав необходимость схватить его руку и отвести его в сторону, господин Галяткин убедительнейше попросил другого Якова Петровича содействовать ему при всех будущих начинаниях и не оставлять его в критическом случае. Господин Галяткин-младший важно кивнул головою и крепко сжал руку господина Галяткина-старшего. Сердце затрепетало от избытка чувств в груди героя нашего. Впрочем, он задыхался. Он чувствовал, что его так теснит, что все эти глаза на него обращенные как-то гнетут и давят его. Господин Галяткин увидал мимоходом того советника, который носил парик на голове. Советник глядел на него строгим, испытующим взглядом, вовсе не смягченным от всеобщего участия. Герой наш решился было идти к нему прямо, чтобы улыбнуться ему и немедленно с ним объясниться, но дело как-то не удалось. На одно мгновение господин Галяткин почти забылся совсем, потерял и память, и чувства. Очнувшись, заметил он, что вертится в широком кругу его обступивших гостей. Вдруг из другой комнаты крикнули господина Галяткина. Крик разом пронесся по всей толпе. Все заволновалось, все зашумело, все ринулись к дверям первой залы. Героя нашего почти вынесли на руках, причем твердосердый советник в парике очутился бок о бок с господином Галяткиным. Наконец он взял его за руку и посадил возле себя напротив седалища Алсуфьи Ивановича в довольно значительном, впрочем, от него расстоянии. Все, кто ни был в комнатах, все уселись в нескольких рядах кругом господина Галяткина и Алсуфьи Ивановича. Все затихло и присмирело, все наблюдали торжественное молчание, все взглядывали на Алсуфью Ивановича, очевидно, ожидая чего-то не совсем обыкновенного. Господин Галяткин заметил, что возле кресел Алсуфьи Ивановича и тоже прямо против советника поместился другой господин Галяткин с Андреем Филипповичем. Молчание длилось, чего-то действительно ожидали. Точь-в-точь, как в семье какой-нибудь, при отъезде кого-нибудь в дальний путь. Стоит только встать, да и помолиться теперь, — подумал герой наш. Вдруг обнаружилось необыкновенное движение и прервало все размышления господина Галяткина. Случилось что-то давно ожидаемое. «Едет! Едет!» — пронеслось по толпе. «Кто это едет?» — пронеслось в голове господина Галяткина, и он вздрогнул от какого-то странного ощущения. «Пора!» — сказал советник, внимательно посмотрев на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович с своей стороны взглянул на Алсуфья Ивановича, важно и торжественно кивнул головой. Алсуфий Иванович: «Встанем!» — проговорил советник, подымая господина Галяткина. Все встали. Тогда советник взял за руку господина Галяткина-старшего, Андрей Филиппович господина Галяткина-младшего, и оба торжественно свели двух совершенно подобных среди обставших кругом и устремившейся в ожидании толпы. Герой наш с недоумением осмотрелся кругом, но его тотчас остановили и указали ему на господина Галяткина-младшего, который протянул ему руку. «Это мирить нас хотят», — подумал герой наш и с умилением протянул свою руку господину Галяткину-младшему, потом протянул к нему свою голову. Тоже сделал и другой господин Галяткин. Тут господину Галяткину-старшему показалось, что вероломный друг его улыбается, что беглый Плутовский мигнул все окружавшие их толпе, что есть что-то зловещее в лице неблагопристойного господина Галяткина-младшего, что даже он отпустил гримасу какую-то в минуту Иудина своего поцелуя. В голове зазвонило у господина Галяткина, в глазах потемнело, и ему показалось, что бездна, целая вереница совершенно подобных Галяткиных с шумом вламываются во все двери комнаты, но было поздно. Звонкий предательский поцелуй раздался, и... Тут случилось совсем неожиданное обстоятельство. Двери в залу растворились с шумом, и на пороге показался человек, которого один вид оледенил господина Галяткина. Ноги его приросли к земле. Крик замер в его стесненной груди. Впрочем, господин Галяткин знал все заранее и давно уже предчувствовал что-то подобное. Незнакомец важно и торжественно приближался к господину Галяткину. Господин Галяткин эту фигуру очень хорошо знал. Он ее видел, очень часто видал, еще сегодня видел. Незнакомец был высокий, плотный человек в черном фраке с значительным крестом на шее и одаренный густыми, весьма черными бакенбардами. Не доставало только сигарки во рту для дальнейшего сходства. Зато взгляд незнакомца, как уже сказано было, оледенил ужасом господина Галяткина. С важной торжественной миной подошел страшный человек к плачевному герою повести нашей. Герой наш протянул ему руку, незнакомец взял его руку и потащил за собою. С потерянным, с убитым лицом оглянулся кругом наш герой. Это Кристиан Иванович Руттеншпиц, доктор медицины и хирургии, ваш давнишний знакомец, Яков Петрович, — защебетал чей-то противный голос под самым ухом господина Галяткина. Он оглянулся, то был отвратительный подлыми качествами души своей близнец господина Галяткина. Неблагопристойная, зловещая радость сияла в лице его. С восторгом он тер свои руки, с восторгом повертывал кругом свою голову, с восторгом семенил кругом всех и каждого, казалось, готов был тут же начать танцевать от восторга. Наконец он прыгнул вперед, выхватил свечку одного из слуг и пошел вперед, освещая дорогу господину Галяткину и Кристиану Ивановичу. Господин Галяткин слышал ясно, как все, что ни было в зале, ринулось вслед за ним, как все теснились, давили друг друга и все вместе в голос начинали повторять за господином Галяткиным, что это ничего, что не бойтесь, Яков Петрович, что это ведь старинный друг и знакомец ваш, Кристиан Иванович Руттеншпиц. Наконец вышли на парадную, ярко освещенную лестницу. На лестнице была тоже куча народу. С шумом растворились двери на крыльцо, и господин Галяткин очутился на крыльце вместе с Кристианом Ивановичем. У подъезда стояла карета, запряженная четверней лошадей, которые фыркали от нетерпения. Злорадственный господин Галяткин-младший в три прыжка сбежал с лестницы и сам отворил карету. Крестьян Иванович увещательным жестом попросил садиться господина Галяткина. Впрочем, увещательного жеста было вовсе не нужно. Было довольно народу подсаживать. Замирая от ужаса, оглянулся господин Галяткин назад. Вся ярко освещенная лестница была унизана народом. Любопытные глаза глядели на него отовсюду. Сам Алсуфий Иванович председал на самой верхней площадке лестницы в своих покойных креслах и внимательно, с сильным участием смотрел на все совершавшееся. Все ждали. Ропот нетерпения пробежал по толпе, когда господин Галяткин оглянулся назад. «Я надеюсь, что здесь нет ничего предосудительного или могущего возбудить строгость и внимание всех касательно официальных отношений моих», — проговорил потерявшись герой наш. Говор и шум поднялся кругом. Все отрицательно закивали головами своими. Слезы брызнули из глаз господина Галяткина. «В таком случае я готов. Я вверяюсь вполне и вручаю судьбу мою Крестьяну Иванчу». Только что проговорил господин Галяткин, что он вручает вполне свою судьбу Крестьяну Иванчу, как страшный, оглушительный, радостный крик вырвался у всех окружающих его и самым зловещим откликом прокатился по всей ожидавшей толпе. Тут Крестьян Иванович с одной стороны, а с другой Андрей Филиппович взяли под руки господина Галяткина и стали сажать в карету. Двойник же по подлинному обыкновению своему подсаживал сзади. Несчастный господин Галяткин-старший бросил свой последний взгляд на всех и на все, и, дрожа, как котенок, которого окатили холодной водой, если позволят сравнение, влез в карету. За ним тотчас же сел и Крестьян Иваныч. Карета захлопнулась, послышался удар кнута по лошадям, лошади рванули экипаж с места, все ринулось вслед за господином Галяткиным. Пронзительные, неистовые крики всех врагов его покатились ему вслед в виде напутствия. Некоторое время еще мелькали кое-какие лица кругом кареты, уносившей господина Галяткина. Но мало-помалу стали отставать, и, наконец, исчезли совсем. Долей всех оставался неблагопристойный близнец господина Галяткина. Заложа руки в боковые карманы своих зеленых форменных брюк, бежал он с довольным видом, подпрыгивая то с одной, то с другой стороны экипажа. Иногда же, схватившись за рамку окна и повиснув на ней, просовывал в окно свою голову и в знак прощания посылал господину Галяткину поцелуйчики. Но и он стал уставать. Все реже и реже появлялся и, наконец, исчез совершенно. Глухо занывало сердце в груди господина Галяткина. Кровь горячим ключом била ему в голову. Ему было душно, ему хотелось расстегнуться, обнажить свою грудь, обсыпать ее снегом и облить холодной водой. Он впал, наконец, в забытье. Когда же очнулся, то увидел, что лошади несут его по какой-то ему незнакомой дороге. Направо и налево чернелись леса. Было глухо и пусто. Вдруг он обмер. Два огненные глаза смотрели на него в темноте, и зловещую адскую радостью блестели эти два глаза. «Это не Крестьян Иваныч. Кто это? Или это он?» «Он! Это Крестьян Иваныч, но только не прежний. Это другой Крестьян Иваныч. Это ужасный Крестьян Иваныч!» «Крестьян Иваныч, я, кажется, ничего. Крестьян Иваныч!» — начал было робко и трепеща наш герой, желая хоть сколько-нибудь покорностью и смирением умилосердить ужасного Крестьяна Иваныча. «Вы получаете казенный квартир с дровами, с лихтосвещением и с прислугой, чего вы не достоин!» Строго и ужасно, как приговор, прозвучал ответ Крестьяна Иваныча. Герой наш вскрикнул и схватил себя за голову. Герой наш вскрикнул и схватил себя за голову. Увы, он это давно уже предчувствовал.